Мэри проводила взглядом бегущего Дарта и, оскалившись, ударила кулаком по обломку скалы. «Чтоб тебя демоны задрали, Дарт!» — выкрикнула она. «Чтоб Дарк тебя к рукам прибрал!» Сев на камень, она зажала ладонью левой руки, сбитые от удара о скалу костяшки правой. Глубоко вдохнув воздух, задержала дыхание, пытаясь успокоиться. Шумно выдохнув, она не удержалась от нового напутствия. «Чтоб ты ноги переломал и сдох, как бездомная собака!» Не выдержав, Мэри вскочила с камня и в ярости заметалась возле скалы, не в силах сдержать клокотавший в ней гнев. «Дарк, надо же было так попасться!» — прорычала девушка. «Нет, Дарт, погорячилась я, смерти тебе пожелав. Прошу вас, боги, не дайте ему сдохнуть до того, как я его поймаю. А ведь подозревала я, что нечисто дело. Не зря он довольный такой. И меч его сразу мне подозрительным показался. Так нет же, решила, что мой гораздо лучше. 500 золотых псу под хвост». Мэри со злостью пнула валявшийся под ногами обломок меча. «И клятву дала. Проклятье! То, что не убивать его поклялась, легко обойти можно. А вот чего он про партнеров наплел, непонятно. Совершенно не в себе он был, когда клятву составлял. А что делать было? Сдохнуть тут? Нет, это не мой путь. Хорошо еще, что соображал он плохо. Удалось его обмануть и обоюдную клятву вырвать. Что ж, хоть что-то. Теперь придумать надо, как клятву обойти. Ох, и умоется он у меня тогда кровавыми слезами!» В предвкушении оскалилась девушка. «Дорого тебе сегодняшний спектакль обойдется, Дарт. Ох, дорого!» «Ничего, поражение тоже учат. В другой раз умнее буду. За дело!» Решительно поднявшись, Мэри достала из кармана носовой платок и, выдавливая из пальца кровь, кончиком кинжала записала на него слова клятвы. Подобрав рукоять сломанного меча, осмотрела покрытое зазубринами лезвие. «Дарк, и нашел же где-то такое оружие. Даже заклинание, делающее металл невероятно прочным, не смогло мой меч от разрушения уберечь. И клинок красивый, как игрушка. Непременно надо будет этот меч заполучить. А то, ишь, храбрец выискался. Зельем каким-то мозги так затуманил, что чуть ли не в любви признавался. Дарк, понятно же было, что он зелье какое-то принял. Поторопилась я. Надо было медленнее бежать и дождаться, когда действие зелья закончится. Дарк, чуть позже бы его догнала, и по-другому бы все вышло. Он с каждым мигом все больше и больше контроль над собой терял. Еще бы немного, и он сам бы мне клятву дал». Успокоившись, Мэри пошла к замку. Почти полчаса пришлось идти девушке, прежде чем ей встретились бегущие навстречу маг и поддерживающие его два воина. «Что, по горам бегать не нравится?» Зло спросила Мэри у потного мага, с трудом переводящего дыхание. «Зачем вы так, леди?» — укорил ее воин. «Господин маг бежал изо всех сил. Пока по проклятой осыпи взобрались, вымотались неимоверно». «А ты помалкивай!» — огрызнулась Мэри. «Я не с тобой разговариваю». «Вы догнали этого человека?» Между всхлипами пробормотал маг. «Догнала!» Процедила сквозь зубы девушка. «И что?» «И то!» Злобно прорычала Мэри, придвигаясь к магу. «Ты мне меч помогал выбирать?» «Я...» признался маг. «Так вот он!» Выхватив обломок меча, Мэри схватила мага за куртку и сунула ему под нос обломок. «Видишь, что от твоего хваленого меча осталось?» прорычала девушка. «Может, ты мне специально такую дрянь подсунул?» «Нет, нет, леди!» Испуганно пролепетал маг. «Это и вправду был хороший меч». «Ладно, демоны с тобой», — сказала удовлетворенная испугом мага девушка. «В другой раз думай, прежде чем барахло подсовывать». «А что с тем человеком?» — спросил воин. «Убежал. Небольшой бой устроил, чтобы доказать, что мне с ним не справиться. И убежал». «Будем устраивать погоню?» — поинтересовался воин. «Нет», — огорченно вздохнула девушка. «Он зелий наглотался столько, что я его догнала только потому, что он остановился. Не сможем мы его догнать». «Идем в замок», — решительно приказала Мэри. «У нас полно дел». А с беглецом я потом сама разберусь». С удовольствием наблюдая, как пролетают мимо меня окрестные скалы, я перевел взгляд под ноги. «Красота!» Восторженно разглядывая текущую под ногами каменистую реку, восхитился я. «И как я раньше не замечал? А если еще быстрее бежать? Может, еще лучше будет?» Побежав еще немного быстрее, я добился того, что текущая под моими ногами тихая полноводная река превратилась в быстрый горный поток. «Невероятно! Никогда не знал, что в горах так интересно», — подумал я. «И никто же мне об этом не говорил. Вот жадины! Такая красота, а им мне жалко сказать было». Проносясь по стремнинам бурной реки, перепрыгивая с порога на порог, я продолжал восхищаться красотой ландшафта. Присмотрев чуть отклоняющуюся от моего пути череду порогов, я свернул туда, намереваясь вдоволь повеселиться. Ведь так весело взмывать ввысь, когда мир на миг замирает, а внизу проносится река. Прыгая с порога на порог, я увлекся, рассматривая реку. Застонав, я очнулся. Опять проклятая боль. И темно, как в могиле. С трудом оттолкнувшись от камней болевшими руками, я перевернулся на спину. «Дарк, что случилось? Как я в эту расщелину угодил?» Нащупав на боку сумку, я вытащил свиток заклинания. Исцелившись, поднялся на ноги и вылез из небольшого провала. Посмотрев на висевший в небе узкий серп луны, я озадачился. «Сколько же я здесь провалялся? А мне ведь спешить надо. Только сейчас ночь, значит, привал делать надо. И поесть пора». Перекусив, я вспомнил о зелье. Распахнув сумку, облегченно вздохнул, нащупав целые пузырьки. Расстаралась Грета. Склянки из небьющегося стекла достала. «Кстати, я ведь вечером зелье не пил, а целительница наказывала постоянно его употреблять». Вытащив из сумки склянку, я проглотил зелье. Немного посидел, наслаждаясь растекающейся по телу теплой волной, изгоняющей усталость. «Дарк», — распахнул я глаза, — «мне ведь спешить надо. Чего рассиживаться тут? Усталости я не чувствую, спать не хочется. Так чего сидеть? Пойду потихоньку. Глядишь, уже завтра из гор выберусь». Решительно поднявшись, я подобрал мешок и пошел. А вскоре и солнце из-за гор вылезло. Выпив еще зелья, я достал вяленое мясо и, жуя его на ходу, заторопился к ослепительно белому перевалу. «Отец!» — залетев во двор, выкрикнул Джон. «Дарт идет! Как он из леса вышел, так я сразу к вам побежал!» — добавил мальчишка. «Вот, я же тебе говорил, что он справится!» — довольно хмыкнул Стоун. «И быстро, как управился. Еще почти 3 дня в запасе есть, чтобы до города добраться». «Так я и не спорил», — сказал староста. «Я просто говорил, что не поспеть он может к сроку. Пойдем посмотрим, может, ошибся Джон», — предложил Стоун. «До леса ведь не близко». «Не ошибся я», — обиделся мальчишка. «Я ого-го, как далеко, что хошь могу рассмотреть». «Да верим мы тебе», — рассмеялся Стоун. «Шучу я». «Пойдем», — поторопил их староста. Добравшись до деревенских ворот, они и впрямь увидели идущего к деревне Дарта. Быстро шагая, он двигался от леса и вскоре достиг деревни. «А чего он не к воротам идет?» — недоуменно поинтересовался Лорк. «Словно мимо деревни пройти хочет». «Похоже, права была Грета», — задумчиво пробормотал десятник. «Пойду узнаю, что случилось. Дарт!» Окликнул его десятник, подойдя ближе. Подняв на него взгляд, Дарт растянул губы в улыбке. «А, Стоун, рад тебя видеть. А ты чего здесь делаешь?» — спросил он, продолжая идти. «Ладно, извини, в город спешу. Увидимся еще». Махнув рукой Стоуну, словно прощаясь, Дарт прошел мимо десятника, так и не остановившись. «Что с ним?» — недоуменно глядя в спину шагающему Дарту, спросил Лорк. «Джон, сбегай повозку подгони», — попросил Стоун мальчишку. «И дубинку покрепче захвати. Не видишь, что ли?» — сказал десятник Лорку. «Не соображает он ничего после зелий». «Эй, Дарт!» — побежал за ним следом Стоун. «Постой, дело есть, слышишь?» Догнав Дарта, десятник ухватил его за плечо. «Постой!» «А, Стоун, как жизнь?» – произнес Дарт. «А ты чего не в городе?» Заглянув в мутные глаза Дарта, десятник предложил. «Дарт, постой, давай выпьем с тобой». «Извини, Стоун, некогда мне, спешу я», — помотал головой Дарт. «Вечером давай в таверне выпьем», — предложил он и шагнул дальше, выдернув плечо из-под руки придерживавшего его Стоуна. «Постой, Дарт, я зелье выпить предлагаю», — сказал Стоун. «Зелье?» — заинтересовался Дарт, останавливаясь. «А у тебя есть?» — повернувшись к Стоуну, жадно спросил он. «Есть», — ответил Стоун с жалостью, взглянув в горящие предвкушением и восторгом глаза Дарта. Вытащив из внутреннего кармана куртки склянку с зельем, он протянул ее Дарту. «Держи». Не успел Стоун договорить, как Дарт выхватил зелье и выпил его. «Здорово», — восторженно прошептал Дарт. «Да чего здорово». Ноги Дарта подкосились, и он рухнул на землю. «Что ты сделал?» — полюбопытствовал Лорк. «Сонное зелье дал выпить», — пояснил Стоун. «Целительница сказала, что от ее зелий немного не в себе Дарт будет, и на всякий случай сонное зелье вручила». «А что с Дартом?» — спросил приехавший на повозке Джон. «Усыпили мы его», — ответил десятник. «Силы ему беречь надо. Сбегай, Джон, знахарку позови», — попросил мальчишку Стоун. «Пока мы на повозке Дарта к дому подвезем, ты сбегай за ней». Подняв с земли Дарта, десятник с Лорком сняли с него мешок и меч и уложили его в повозку. Посматривая на улыбающегося во сне Дарта, поехали к дому старосты. «Найди повозку легкую, чтоб сразу двух лошадей запрячь», — обратился десятник к Лорку. «Хочешь его на повозке в город отвезти?» «Да, он теперь проспит сутки, а время дорого. Да и не знаю, придет ли он в себя». Раскрыв сумку, висящую на поясе Дарта, десятник заглянул внутрь. «Да, все зелье выпил», — огорченно сказал Стоун. «Уж и не знаю, придет ли он в себя через сутки». «Да не беспокойся», — сказал Лорк. «Есть у нас такая повозка. Рувима в городе музыканты странствующие побили. Так судья ему их повозку постановил отдать. Так что есть у нас в селе крепкая легкая повозка под двух лошадей». «Одолжи ее», — попросил Стоун. «А если заортачится, то купи. Деньги я тебе отдам. Сейчас пригоню ее», — пообещал староста. «Чего тут у вас опять приключилось?» — спросила, подойдя к повозке, Сильвия. «Снова этому пареньку помощь нужна», — увидела она Дарта. «Вот неугомонный». «Надо заклинание средних ран на Дарта обратить», — сказал Стоун. «Не хочу, чтобы он от боли умер, не приходя в сознание». «Так не владею я таким заклинанием», — сказала Сильвия. «У нас свитки есть». Десятник достал из сумки Дарта свиток. «Вот», — протянул он его знахарке. «Неужто парень богач такой?» — осведомилась Сильвия. «Свиток ведь десяток золотых стоит». «Что с Дартом случилось?» — подбежала к повозке встревоженная Мирра. «Все в порядке», — успокоил ее Стоун. «Дорога нелегкая у него выдалась. Пришлось зелье сонного дать, чтоб отдохнул немного». «Врете вы. Совсем, наверное, Дарту уже плохо стало, и сознание он потерял», — заплакала Мира, пытаясь поудобнее устроить парня в повозке. «Помогите мне его в дом перенести, там ему лучше будет». «Никуда мы его не понесем», — твердо ответил Стоун. «И прекращай истерику. Все с Дартом в порядке. Ему в город надо ехать, а не у тебя дома лежать». «А палка больше не нужна?» — осведомился Джон. «А то мне ее вернуть надо». Вытащив из повозки короткую палку, которой умелые руки придали вид небольшой дубины, Стоун протянул ее Джону. «Держи. Если дубинку сделать собираешься, дерево покрепче найди. Это сразу сломается», — посоветовал десятник мальчишке. «Это для тренировок», — важно заявил Джон. «Тогда сойдет». Сильвии тем временем удалось оттащить от Дарта Мирру. «Подержи эту шальную», — попросила знахарка Стоуна. «Мешает она мне». Схватив плачущую девушку за плечи, Стоун тряхнул ее. «Быстро прекращай рыдать», — приказал он Мире. «Или я Дарту расскажу, какая ты истеричка, и он вашу деревеньку 10-й дорогой объезжать будет». «С ним все будет хорошо?» — всхлипывая, спросила Мирра. «Правда?» «Конечно», — сказал Стоун. «Ему только до города осталось добраться. Там его господин Савор сразу излечит». «Эх, хорошая штука свитки», — с удовлетворением, глядя на падающий на землю пепел, заявила Сильвия. «Жаль, только больно дороги». «Да демоны с этими деньгами», — в сердцах высказался Стоун. «Деньги заработать можно, а жизнь не купишь». «Стоун», — пришел староста, — «договорился я насчет повозки, лошадей только впрячь, и ехать можно». «Джон», — обратился староста к сыну, — «бери пару лошадей и веди к Рувиму, впряжешь их в повозку и гони ее сюда, понял?» «Понял», — отозвался мальчишка и побежал на конюшню. «Сразу и отправитесь?» — спросил староста у Стоуна. «Да», — ответил десятник, — «переложим Дарта на другую повозку, сзади сменных лошадей привяжем и поедем». «Добро», — сказал лорк. «Может, тогда и мне с тобой поехать? Тяжело одному, почитай, сутки повозкой править». «Справлюсь», — решительно ответил Стоун. «А за заботу спасибо». «Мирра, пойдем со мной», — сказала знахарка всхлипывающей девушке. «Зелье ей дам, чтобы успокоилась», — шепнула Сильвия старости. Проводив взглядом знахарку, уводившую Мирру со двора, староста сказал: «Пойду тогда припасов в дорогу малость тебе соберу». «Спасибо, лорк». Положив на дно повозки сена, мужчины уложили на нее Дарта и укутали его одеялом. Рядом с парнем Стоун пристроил мешок с добычей и припасы, а меч нацепил на себя. Привязав еще одну пару лошадей позади, Стоун отступил назад и, окинув крепкую повозку цепким взглядом, удовлетворенно кивнул. «Поедем мы». Развернулся он к старости. «Счастливо», — отозвался лорк. «Пусть боги будут к Дарту милосердны. Светлых дней тебе, лорк». Забравшись на повозку, Стоун щелкнул кнутом, и лошади сдвинулись с места. «И тебе светлых дней», — прошептал лорк, глядя на выезжающую со двора повозку.